Короткий эпилог для тех, кто, как и автор, любит, когда все точки расставлены. Юго-западный Вестальд, Джарта. 1039 оборот от Великого Разлома. 17-й день первого летнего месяца. Утром 17-го дня первого летнего месяца Юна у Аста Лэры Шинома было хорошее настроение. Проснувшись, она почувствовала, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, а предчувствия в последнее время ее не обманывали. Повернув на улицу Хлебников и вдохнув витающие в воздухе ароматы, Аста легонько тронула пятками бока Арто. Улыбнулась и попыталась догадаться, что сегодня может случиться. Вариантов на самом деле было немало. Например, в Джарту мог без предупреждения приехать Рэй. Ну или Зод вдруг вспомнил о совести и написал наконец-то письмо. Хотя может такое случиться, что в город прибудет посланник от Рональда? Или произойдет ее окончательная инициация? Всего месяц прошел с того безумного дня, и всех их разбросало по новому миру. Рэй с женой уехал в Агир, и сюда он уже не вернется. Зод теперь ландмейстер, посланник его величества в Калиане. Корвин и остальные выжившие ребята десятка отправились вместе со своим командиром. Алис со своими зверями и соплеменниками уплыл в Элум. Два брата-бандита в Лоране, и только она вернулась туда, где все началось. 2,5 месяца назад, утром 3-го дня. Здесь, в Джарте, все пока что по-прежнему. В город возвращаются беженцы, в порту заметно прибавилось кораблей, 5-й день продолжается праздник. В честь восшествия на престол императора Рональда братья высадили у магистрата 2 аллеи агирской сирени. Люди стали чаще улыбаться на улицах, и это прекрасно. В тот памятный день в мире появилось целых 2 десятка бессмертных, но инициацию получили только она, Алис и Джейна. У Рональда появилась 7-я печать, и он теперь может быть правителем древних. Много бессмертных — это на самом деле очень хорошо. Будет кому сохранить память и уберечь разумных от фатальных ошибок. Впрочем, в это верится слабо. Кенай снова в Империи, Легея вернулась в Элум. Крепость теперь всего одна, но у врага обойти ее уже не получится. Сама же Аста никаких особых изменений не почувствовала. Крылья больше не появлялись, сила не пришла, но Аделла сказала, что когда-нибудь это обязательно случится. В городе никто не знает, что с ней произошло. Нет, она, конечно, рассказала Фарису с Мане о том, что случилось в тот день в храме элементов, но большего им знать пока что не нужно. Вот станет настоящей валькирией, и тогда... Забавно, но Рональд, наверное, думает, что она ей уже стала, и по щелчку пальцев может перенестись в Лоран. Наверное, нервничает. Хотя вряд ли. Просто некогда. Управлять огромной страной в такое время нелегко. Но даже за всеми делами он ее не забыл. Не мог. В это не хочется верить. Тяжело вздохнув и кивая в ответ на приветствие горожан, Аста проехала базар, повернула на улицу Светлой Аделлы, отпустила поводья и позволила коню идти так, как он хочет. Торопиться все равно некуда. Из дознания она ушла, и там сейчас всем заправляет Иша. Ну а в госпитале, если и добавилось за ночь больных, то она их вылечит быстро. Да, сила валькирии к ней пока не пришла, но та, что была, после памятного дня увеличилась в несколько раз, и запас эфира вырос 10-кратно. Вылечить она сейчас может любого, кроме тех, кто твердо шагнул за черту. Нет, чудеса, конечно, случаются, но происходит это нечасто. Да и не стоит нарушать ход великого колеса перерождений. Этому миру уже хватило вмешательств. Выехав на центральную площадь, Аста скользнула взглядом по храму Светлого Бога и, грустно улыбнувшись, вспомнила тот день 2,5 месяца назад. Она ведь могла погибнуть еще тогда, и, возможно, все бы сейчас было иначе. Непонятно как, но этого уже не узнать. По словам Аделлы, сущее всегда стремится к балансу, но специально оно никому не подыгрывает, лишь предоставляет шансы разумным. Только воспользоваться ими не всегда получается, а вот умереть можно легко. 1000 оборотов назад всемирное равновесие получилось подвинуть, но закончилось оно печально. Сейчас им всем повезло, но если бы она погибла тогда, то кто бы прикрыл Рональда в храме? Впрочем, случилось то, что случилось. Время отмотать назад не получится. Над ним ведь даже боги не властны. «Госпожа, вас там ожидают!» Голос стражника у ворот магистрата оторвал Асту от размышлений. Она придержала коня, мысленно улыбнулась и поинтересовалась. «Что-то важное?» «Да», — кивнул солдат. «Настолько, что к нам приходил комтур Найл, чтобы мы вас, значит, предупредили». «И что же сказал вам Найл?» Приподняв брови, поинтересовалась она. Зачем я ему понадобилась? Он заболел? Так это не ему. Солдат потряс головой и указал рукой на деревья, за которыми находилось здание магистрата. Там к вам или за вами приехали. Вот же и дурак ты, Норк! Со вздохом произнес второй часовой и тут же пояснил. Там посланник от его величества Рональда приехал. Он сказал, что вас заберет. Вы бегите, госпожа, если оно вам не нужно. А мы скажем, что не видели никого. Вы же мамку мою от падучей вылечили, и сына этого дурака тоже. Все в порядке. Аста благодарно улыбнулась бойцу и направила коня в сторону магистрата. Они все там, на улице! В спину ей крикнул солдат. И посланник, и магистр, и аббат. Проехав до конца аллеи, Аста спешилась и повела Арта в поводу. Завернув за крайнюю статую, она вышла на небольшую площадь перед зданием магистрата, оглядела собравшихся на ней и улыбнулась. Канц Хайн выглядел довольно внушительно. В черном камзоле, кружевной белой рубахе и ботинках с серебряными пряжками он и правда был похож на придворного. Но дорогая одежда смотрелась на нем как на коровье седло. Впрочем, возможно, это кажется, он ведь запомнился ей другим. В тот момент, когда она появилась на площади, Канц что-то объяснял магистру, показывая рукой в сторону храма. Заметив Асту, он улыбнулся, но спохватился, сделав серьезное лицо и шагнул ей навстречу. «Приветствую вас, госпожа!» — торжественно произнес он. «Я рад видеть вас в добром здравии!» «Здравствуйте, лэр!» Сдерживая улыбку, в ответ кивнула ему она. «Я тоже рада вас видеть!» «Господин Хайн сказал, что ты что-то пообещала его величеству!» Воспользовавшись паузой, осторожно произнес Фарис. Аббат, очевидно, неправильно истолковал ее взгляд и решил прийти на помощь названной дочери. «Да, его величество месяц назад сделал госпоже предложение!» Громко во всеуслышание произнес Канц. «Она пообещала подумать, и вот я приехал сюда за ответом!» При этих его словах челюсть у аббата отвисла. Он переглянулся со стоящим рядом Моне, вдохнул, выдохнул и растерянно произнес. «Думал, она ничем нас уже удивить не сможет, но...» Братья за их спинами замерли соляными столбами, настороженно ожидая продолжения этого действа. И Асте лишь с огромным трудом удалось остаться серьезной. Канц ведь не просто так их всех здесь собрал. И еще орал так, что услышали даже в храме. Теперь о предложении императора узнают все жители Джарты. «Еще император сказал, что не примет отказа!» Так же громко проорал Канц. «Сказал, отыщет и потребует объяснений. И крылья вам не помогут. Вы это знаете, госпожа!» Аббат с Моне при упоминании о крыльях непонимающе переглянулись. Все остальные на площади так и вообще забыли, как дышать. При этом сам Канц тоже заметно сдерживался, чтобы не рассмеяться. Бывший бандит давно уже догадался о том, что она скажет в ответ, и просто подарил ей этот концерт. Император умеет подбирать друзей, да. Вдоволь насладившись моментом, Аста театрально тяжело вздохнула и, пожав плечами, произнесла. «Ну, раз не примет, тогда я согласна». Одновременно с этим ее захлестнуло чудовищным потоком силы. Реальность добавила красок. Перед глазами снова появился тот зал, и за спиной раскрылись полупрозрачные крылья. В тот же миг Каста почувствовала радость подвижников, дотянулась до всех светлых алтарей и поняла, что может мгновенно перенестись в Лоран. Все, кто находился на площади, потрясенно замерли, один только Канц остался невозмутимым. «Ну вот, правильные решения влекут за собой нужные последствия», — с улыбкой произнес он. «Светлая не ошиблась, я очень этому рад». Конец книги. 17 августа 2024 год. Москва. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.